и почесал затылок. «Лично гражданин Булгаков наших клиентах сейчас не числится. Мы не розыскное агентство», и бросил телеграмму в мусорный ящик. Тася в минуты ожидания сожалела, что они с Михаилом не уехали из страны. Она не корила себя за то, что не отступила с добровольческой армии, когда муж был на грани жизни и смерти. А вот во Владикавказе можно было нанять подводу, даже машину, чтобы добраться до Тифлиса. Услуги предлагали водители в фирменной одежде концерна «Peugeot». В Батуми можно было договориться с контрабандистами, рискнуть и в случае провала, что случалось крайне редко, взять вину за контрабандный товар на себя. Они могли на это пойти. Даже если упросить контрабандистов, то тоже могли помочь. Миша на словах рвался за границу, а на деле отступал. Что-то удерживало его на опасной для их жизни родине. Даже в творчестве не виделись особые перспективы. Во Владикавказе, слушая его пьесу, члены художественного совета хохотали до упада, а потом скорчили унылые гримасы. «Не пойдет. Салонная». Мама, Варвара Михайловна, в России жила его светлая королева. И пусть они временно находились далеко друг от друга, он покинуть ее навсегда не мог. Тася ни на йоту не осуждала его за это. У Булгаковых была до белой зависти, до идеала дружная семья. Но Тася уже не верила безоговорочно словам Михаила. У них не было резкого отчуждения, но временами она чувствовала, что он разлюбил ее как женщину. От той бешеной страстной любви в начале знакомства остались лишь едва заметные следы. Во время размышлений, особенно ночных, когда она чувствовала всю тяжесть одиночества, ей казалось, что он бросил ее, направил к родной сестре в Москву, а сам уехал из Батуми за границу. К таким мыслям были основания. Его частые измены вызвали у нее к нему не только ревность, но и отчуждение. Она с ужасом и болью думала, что исчезает, сходит на нет их великая любовь, его обожание юной жены, ее преклонение перед его незаурядностью и необычностью, наверное, свойственными гением. Тася вспомнила его полные юмора юношеские стихи, посвященные семье, и улыбка озарила ее лицо. Нет, Михаил не должен, не мог уехать внезапно, не попрощавшись, не увидев матери, жены. Он позволял себе мужские шалости, увивался за юбками, но в отношениях к друзьям, к делам был высокопорядочен. Позже, когда Михаил все-таки вернулся, она поняла, что он не оставит ее, если не подвернется подходящий случай. Вдвоем легче переносить трудности. И к тому же они привыкли друг к другу. Он однажды признался Тасе, что без нее погиб бы, и она заплакала, вспоминая то, что пришлось пережить во время его наркотической болезни. Все-таки полной уверенности, что их семейные отношения сохранятся до старости, у нее не было. Ее поразило, что он зажулил несколько книг у друзей, взял и не вернул. Вероятно, они нужны были ему позарез. Он был в хорошем смысле слова болен литературой, и в сочинительстве была его жизнь. Первые же Мишины пьесы еще во Владикавказе показались ей замечательными. И это было только начало его творчества. Она понимала, что жизнь свела ее с будущим гением, и ей, как жене, тем более как ангелу, надо охранять его, предоставить все возможные условия для работы. Наступало утро. Опасения не уходили, не исчезал страх в том, что Миша, обманув ее, все-таки уехал за границу. На душу не столь сильно, как ночью давило одиночество.